Глава 5. Находки и открытия. Пространство цивилизации людей, система Солнца, планета Дея, секретный научный комплекс академика Серебрякова, сектор 18, ксенологическая лаборатория Че, высший уровень биологической защиты. 11 августа 3264 года ПВК, 12:30 по стандартному времени Содружества. Уважаемые друзья! Я собрал вас здесь в связи с новыми обстоятельствами, выяснившимися за последние несколько часов. Молодой голос Серебрякова-младшего звучал непривычно серьезно. Я посчитал нецелесообразным доверять эту информацию системам связи и полагаю, что вам стоит ознакомиться со всем этим лично. Прошу обратить внимание на экраны. Полезное пространство, запечатанное со всех сторон лаборатории, было плотно заставлено сложнейшей научной аппаратурой, а в воздухе сияли снимки результатов проведенного сканирования. Графики, диаграммы, заполненные густыми строками цифр и символов таблицы. Посреди помещения находились четыре крупные емкости, заполненные идеально прозрачной хирургической жидкостью, внутри которых находились тела двух владетелей и генералов Тхасмоа и Ваарси, которые, несмотря на все усилия, так и не удалось захватить живыми. Над каждой из емкостей переливалась целая радуга из изображений. Результаты вскрытия, тела общим планом, тела в разрезе в различных плоскостях, снимки мозга целиком и в срезах, системы кровеносных или аналогичных им систем и множество других. Впереди всех крупным планом медленно вращались вокруг своей оси точные модели мозга подопытных существ, увеличенные в пятикратном масштабе и обрамленные плотным ореолом цифробуквенных обозначений и пометок. Посреди этого царства науки находились три существа, облаченные в боевые скафандры – Человек, Дельфи и Риул. Один из многочисленных светящихся в воздухе экранов отображал медицинскую схему их органов, следя за состоянием здоровья и активностью головного мозга. Его подраздел, наблюдающий за человеком, слабой подсветкой указывал на наличие у последнего дополнительной мозговой функции, отпечаток которой обнаружился на левой грудной мышце. «Я провел тщательные исследования тел военачальников противника», – продолжил голос ученого. Изучил на молекулярном уровне все, что вы видите сейчас на операционных столах. Были проведены сложнейшие расчеты и многоуровневый анализ, основывающийся на данных, полученных как непосредственно путем вскрытия и препарирования, так и содержащихся в предоставленных мне информационных пакетах Синода Риулов и Имперского медицинского собрания. Объемные модели мозга военачальников чужих выплыли на передний план, и внутри них начала появляться подсветка, сопровождающая объяснение Серебрякова-младшего. Скажу сразу, что тела погибших не претерпели никаких изменений, и останавливаться на них подробно не имеет смысла, объяснил голос. Нас интересует мозг жертв, а в том, что это именно жертвы, сомневаться не приходится. Смотрите внимательно, друзья. Во всех случаях мозговая ткань претерпела кардинальные изменения. С первого взгляда создается ощущение, что в мозг этим несчастным пробрался некий микроскопический червь, который проел в нем множество ходов и небольших пустот. Фактически мозг каждого из погибших представлял собой фарш, и мне пришлось потратить определенное время только на то, чтобы восстановить картину состояния мозговой ткани жертв до момента гибели. И несмотря на принципиальные различия в анатомии и биохимии погибших, картина эта оказалась у всех одинаковой. Точнее, у них общий ее алгоритм. Не буду погружать вас в дебри научных выкладок, сразу перейду к сути. Все они на момент своей биологической смерти давно являлись мертвыми. В смысле, функционировало лишь тело, причем в нормальном режиме. Но как личностей их не существовало. «Незримый враг поработил их», – провозгласил Яо Рурис. «Его метастазы сожгли мозг этим существам, и они стали частью его. Но после гибели тел он утратил связь со своими рабами». «Не совсем так, уважаемый хранитель», – поправил Риула Серебряков-младший. «Я проделал колоссальное количество работы и пришел к следующим выводам. У незримого врага нет метастаз в буквальном смысле этого слова. Он захватывает своих жертв лично. Дело в том, что незримый враг – суть энергетическая форма жизни, как и раса Вики. Это своего рода их полный антипод. Они создатели, он идеальный паразит, способный проникнуть во все и поглотить это либо изнутри, либо снаружи. Барьеров в поглощении для него не существует. Но есть некоторые ограничения, связанные с индивидуальными способностями, так сказать, пищи. Священная скрижаль вещает, что враг создателей заперт детьми в галактике Вузей, заявил жрец. Они не могли допустить его прямого проникновения к нам. Враг управляет марионетками путем незримой и нематериальной связи. Ну, Серебряков-младший сделал короткую паузу, словно подбирая слова, и тринадцатый незаметно улыбнулся. Мозг, выполняющий триллионы операций в одну десятитысячную долю секунды, выбирает выражение. Любит Андрей Андреевич это дело, точно передавать эмоции. Ком-то умер тот еще актер. Тем временем ученый продолжил. Это зависит от того, что считать нематериальным. Теперь голос звучал жизнерадостным энтузиазмом. Незримый враг – суть энергия. Он не имеет твердой оболочки, его нельзя потрогать руками. Он даже не имеет молекул или атомов. Его суть – это сверхсложный набор вибраций. Напряженности, излучений, протягивающихся далеко за рамки трехмерной системы координат и так далее. Так что можно сказать, что да, его природа нематериальна. «Но как же дети пропустили его?» – изумился Риул. «Как смогли они нарушить свое предназначение?» «Потому и пропустили», – неожиданно произнес тринадцатый, – «что не могли его нарушить». «Боюсь, мне не совсем понятен смысл твоих слов, о великий». От растерянности жрец вновь забыл о своем обещании. «Не затруднит ли тебя пролить свет на мрак этой жуткой ошибки?» «Нет никакой ошибки», – пожал плечами Алекс. «Вики – создатели. Любая жизнь для них священна. Даже жизнь своего врага. Дети созданы для того, чтобы защищать от него. Но даже они не имеют права безвозвратно стереть его с лица Вселенной. Я думаю, что враг знает об этом и попросту обманул Мерхн. Скорее всего, он нашел способ проходить мимо детей прямо на их глазах, например, в виде минимальной неделимой частицы себя. И Мерхн не трогает ее, так как не имеет права убить последнее». «Блестяще!» – воскликнул Серебряков-младший. «Весьма интересная гипотеза. Почему вы не рассказали мне об этом раньше?» «Потому что не знал», – хмыкнул тринадцатый. «Эта мысль возникла у меня сейчас, после того, как ты сказал, что незримый враг – это идеальный паразит, который может пожрать все, что угодно, и в то же время он захватывает жертвы сам. Возникает вопрос, что же он их тогда не ест? Почему бы ему просто не сожрать нас вместе с галактикой целиком? Значит, что-то не дает ему такой возможности. Что-то мешает ему просто съесть тут все в один присест». «Дети», – протрубил Иаурурис, потрясая поблескивающим индикаторами посохом. «Он боится детей. Они явятся сюда и уничтожат его». «Я тоже так подумал», – согласился Алекс. «Скорее всего, он боится нас съесть из чувства элементарного самосохранения. Но раз он паразит, то ему необходимо есть. Если галактика Вузей блокирована Мерхном, стало быть, наш идеальный приятель там уже всех съел. Это подтверждает глаз предков, так, хранитель?» «Предки вещают, что цивилизации Вузей более не существует», — голос Риула не скрывал мстительного удовлетворения. «Я полагаю, что слова твои истины. Кто еще мог повергнуть Вузей?» «Короче говоря, идеальный проголодался и решил перекусить. А еды-то больше нет», – тринадцатый усмехнулся. «И злой Мерхн вокруг, горящий желанием пострелять. Надо что-то делать, кушать-то хочется. Вот он и отправляет к нам себя по кусочкам. Думаю, его минимальная составляющая не в состоянии съесть что-либо серьезное. Вот он и пожирает мозги лидерам разных рас. Под его чутким руководством все объединяются ради священной войны с чужими. Потом, после уничтожения чужих, начинают войну друг с другом, а после сами с собой. В итоге все умерли, Мерхну спасать некого, и идеальный неторопливо спускается с горы и съедает всю галактику. Кстати, очень может быть, что именно так он и сгрыз галактику в Узей. Хотя непонятно, как он туда попал. Миллиарды лет его считали не более чем религиозной страшилкой, а тут вдруг взял и объявился. Странно. «Я чувствую, что Вузей причастна к его появлению», – безапелляционно постановил Яо Руис. «И глаз предков одобряет мои умозаключения». «О причинах появления идеального, с вашего позволения, я тоже буду так называть незримого врага», – вновь заговорил Серебряков-младший. «Еще предстоит поразмыслить, когда представится время. Это важно, так как является истоками захлестнувшей галактику катастрофы. Сейчас же я уточню и дополню версию командующего. Расчеты и анализ показывают, что все гораздо сложнее. Да, идеальный каким-то образом нашел способ проникать через кордоны Мерхна, но не думаю, что искусственный разум детей, уровень развития которого для нас пока неизмеримо высок, не может понять, что летящие мимо него неделимые частицы идеального есть не последняя во Вселенной особь, но всего лишь брызги от той огромной кучи, которая находится сейчас у них под замком. Тут должно быть что-то еще. Далее. Даже минимальная частица идеального паразита способна размножиться или увеличиться, а после поглотить среду своего обитания. Он исключительно живуч на любой жизненной стадии, от стартовой до сильно развитой. И как показывают исследования, он именно так и поступает. Сначала в мозг жертвы проникает некоторое количество идеального, скорее всего минимальное, после чего это количество увеличивается, частично пожирая мозговую ткань и заменяя ее собой, то есть неким физическим полем. При этом идеальный явно соблюдает определенные ограничения, не размножаясь более некоего конкретного размера или значения, которое оказалось относительно несложно вычислить путем отношения размеров здорового мозга к порабощенному. У всех жертв полученный коэффициент одинаков. Из этого я сделал вывод. Идеальный как-то маскирует свое присутствие в захваченном мозгу. Любые клетки живого мозга, будь то водородно-углеродные или кремниево-кислотные, или какая угодно еще форма жизни, имеют собственные вибрации. Из них создаются биополя организма в целом и мозга в частности. Не исключено, что за излучениями биополей мозга идеальный и скрывается. Он поддерживает удельное количество себя на уровне, идентичном естественным вибрациям. Поэтому Мерхн его не видит. Либо видит, но не считает его деятельность противозаконной. Ведь идеальный не убивает и не разрушает тело-носитель. Наоборот, осмотр показал, что тела исправно кормили, чистили и вообще содержали в порядке. «То есть он к нам надолго», – поморщился командующий. И к делу подошел обстоятельно. «Именно так», – согласился Серебряков-младший. «Могу также сказать, что идеальный получает знания жертвы, мозг которой поглотил или поработил. Иначе невозможно объяснить ту легкость, с которой принадлежащие ему тела лидеров продолжали управлять своими подчиненными и согражданами. Но есть и менее мрачные моменты. Он может захватить не всех. Естественное изучение мозговых клеток некоторых рас, например, Дельфи и Риулов, каким-то образом диссонируют с его собственными, и это делает внедрение невозможным. Идеальный может поглотить мозг, но подчинить его не в силах. С людьми и, вероятно, лемами ему повезло еще меньше. Наше излучение не позволяет ему даже просто поглотить мозг. Это не значит, что идеальный не способен нас сожрать. При достижении крупных размеров он поглотит все, что угодно. То, что ему не съесть изнутри малыми силами, он легко съест снаружи большими. «Но почему тогда идеальный не уничтожит, например, человеческое сердце?» – поинтересовался император Оэ-Ао. «Оно состоит из гораздо менее сложных клеток, таким образом можно уничтожить всех неподконтрольных». «Это уже будет убийство, неприкрытое вторжение в хозяйство Вики», – 13-й отрицательно покачал головой. «Мы тут в своем сегменте вселенной можем сколько угодно резать друг дружку, хоть звезды в пыль стирай, чем, собственно, в Узей и занимались. Это так или иначе умещалось в рамки естественного отбора. Создатели пошли на предоставление мне управлением центром только потому, что вузы продемонстрировали свою паразитность. Они паразитировали на других, не создавая ничего существенного, помимо океанов разнообразной болтовни, и при этом еще уничтожали неугодных. Даже Вики при всей своей любви ко всякой жизни считают паразитизм преступлением. Именно за это были наказаны вузы. Наш приятель Энергоглист изначально настроен пообедать всем, что найдет, и путь ему в миры, созданные Вики, был запрещен с момента их основания. Так что, думается мне, он просто не может убить тут кого-то сам. Если такое произойдет, сюда явится Мерхн со всеми вытекающими для идеального неидеальными последствиями. Иначе зачем ему устраивать все эти сложности с внедрением в мозги лидеров, организацией крестовых походов и прочее? Я уверен, он давно бы уже сожрал всех, если б смог. Хотя это все равно не объясняет, как он сюда пролез. Андрей, ты нашел в мозгах этих товарищей хоть какие-то следы его трупа или что там у него вместо этого? «Ага!» – воскликнул голос Серебрякова-младшего. «Вот тут-то скрывается еще один немаловажный момент. Трупа, как вы выразились, не было. И причина проста – он не умер. Умер лишь носитель, лишившийся части мозга и физических полей идеального, которые удерживали изъеденную мозговую ткань в рабочем состоянии. Полагаю, энергопаразит просто покинул носитель, когда понял, что вы пленили тело, и иных шансов не попасть на лабораторный стол у него нет. Вот почему никто из захваченных особей противника не выжил. Они и так физически были мертвы, как я уже сказал». «И куда же он делся?» Алекс хмуро потер бровь. «И каким образом? У нас что, по галактике не спеша прогуливаются толпы элементарных частиц энергоглиста?» «Что-то не вяжется, или Мерлин все-таки мышей не ловит?» Чебурашка возмущенно зашевелился на груди и 13-й добавил. «Это не про тебя, команданты. Я в курсе, что тебя такой мелочью не возьмешь». «На этот вопрос точного ответа у меня пока нет», – признался Серебряков-младший. «Но я найду. В принципе, белое пятно в моей теории – это уловка, благодаря которой идеальный получил возможность проходить через кордоны Мерхна. В остальном все более-менее ясно. Передвигается он через космическое пространство свободно и достаточно быстро. Его микрочастицы, если можно так выразиться об энергетической форме жизни, по моим расчетам, могут лететь со скоростью света или около того. Но тут, думаю, все зависит от его размеров. Чем он больше, тем сильнее и, соответственно, быстрее. Это может означать два варианта. Первый. Идеальный покидает носитель и летит куда-то к себе, что маловероятно, в силу своей неэффективности. И второй. Он переходит в мозг любого подходящего разумного существа, имеющегося поблизости. Это, кстати, объясняет отсутствие реакции Мерхна. Двигаясь со скоростью света, идеальный находит себе носителя прежде, чем кто-либо из Мерхна успевает что-либо обнаружить, либо его настичь. Чебурашка немедленно прислал образ. Крупный воин инсектората выскакивает из жестокой рукопашной схватки в командном центре вражеской базы в системе ИМИ-ЭЭ и быстро скрывается в полуразрушенном тоннеле. «Ты прав, Че», — согласился с другом 13-й и пояснил остальным. «Когда брали владителей, один из паучьих воинов внезапно вышел из боя и убежал. Никто не ожидал такого от Инса, в результате его упустили». «Воины инсектората эволюционно не знают чувства страха», – задумчиво произнес Дельфийский император. «Они могут отступить по приказу командования, но не сбежать. Этот случай может быть рассмотрен как доказательство теории Андрея Андреевича, по крайней мере косвенно». «Незримый враг наносил свои удары в пространстве Риулов многократно», – возвестил Иао Рурис. «Он продолжает наносить их и сейчас внутри туманности смерти. Но народ наш не подвластен его порабощению. Куда же делись частицы врага?» «Значит, идеальный применяет оба варианта», – заключил Серебряков-младший. «Не исключено, что от пространства Риулов до ближайшей солнечной системы Тхасмо или Гридрини он успевает добраться достаточно быстро, не опасаясь реакции Мерхна. Или применяет все ту же неизвестную нам уловку, что позволяет ему обмануть детей», – добавил 13-й. «Все это очень полезная информация, но она не дает нам ответа на главный вопрос – как противостоять идеальному? Чем его можно убить или хотя бы нанести урон такой степени, что заставит его покинуть нашу галактику? Выяснить это можно, только получив образец его сущности, вздохнул голос ученого. И как я должен это сделать? Мрачно поинтересовался 13-й. Стазис поля его не держит, энергоциты тоже. На стены, металл и прочее он вообще плевать хотел. Реулы предоставили список того, что для него не преграда. Я внимательно его прочел, и возникла мысль, что проще было бы указать. Его не удерживает ничто, кроме Мерхна. Но как им это удается, не знает никто. Сэкономили бы время. Впрочем, дети что-то халтурят, раз вселенский глист лихо рассекает космос в нашей галактике, как у себя дома. «Это так», – вздохнул Серебряков-младший. «Но есть одна интересная догадка, которую еще предстоит проверить. Я подозреваю, что есть нечто, создающее идеальному паразиту определенные неудобства». «Святая скрижаль», – протрубил Иаурурис, поднимая посох. «Она все это время уберегала меня от ударов незримого врага. Даже тогда, когда я смотрел ему в глаза, он оказался невластен надо мной». «Вполне допускаю», – согласился голос ученого. «Но возможность исследовать этот, без сомнения, весьма интересный и уникальный артефакт у меня не было». «Девятая священная скрижаль – это все, что осталось у нашего народа от наследия предков». Хранитель рефлекторно закрыл рукой укрепленный на животе небольшой контейнер. «Мы не можем позволить себе столь огромный риск исследования скрижали. Вдруг это погубит ее?» «Вы же говорили, что ее невозможно ни разрушить, ни просканировать и так далее», – удивился Серебряков-младший. «Разве мое небольшое исследование сможет ей повредить?» «Я бы на твоем месте не соглашался». 13-й сделал предельно серьезную физиономию и посмотрел на Иаурулиса. «Этот расковыряет все, что угодно. Дай ему волю, он мне идею по винтикам разберет». «Я ничего не сломаю», – торжественно пообещал Серебряков-младший. «Честная компьютерная. И, кстати, у Деи нет винтиков. Я просто просканирую скрижаль в различных режимах широким спектром излучений и физических полей. Никаких механических вмешательств». «Провокация», – мгновенно определил 13-й. «Дружище Иаурурис, не поддавайся. Он уже один раз разобрал корабль в Узей. Создатели собрать не смогли, пришлось пустить на вторсырье». «Это клевета», – не сдавался голос ученого. «Не слушайте его, хранитель, он таким образом шутит. Позвольте мне пронаблюдать скрижаль некоторое время. Возможно, это поможет нам выяснить, как именно она препятствует планам идеального». «Я не могу принять такое решение единолично», – нашелся Риул. «Мне должно и спросить мнение Синода и обратиться к глазу предков». Чебурашка слегка шевельнулся на груди и тут же сдал жреца с потрохами, сообщая, что хранитель бессовестно врет. На самом деле проконтролировать его никто не может, тем более на таком расстоянии от дома. Он просто боится за скрижаль. «Это потребует времени, и сейчас у меня нет ответа на твой вопрос, мудрейший». «Правильно, правильно», – поддержал Иаурулиса Алекс. «Нечего ему тут потакать, пусть лучше делом занимается. Забот выше головы, столько всего необходимо изобрести к завтрашнему утру, а он снова за старое. Все не имется разобрать что-нибудь. Не стоит ломать хорошую вещь, которая и без тебя прекрасно работает». «Я же говорил, это заговор», – обреченно вздохнул голос Серебрякова. «Вернемся к этому вопросу позже. Вообще-то говоря о некой помехе действиям идеального, я имел в виду совсем не скрижаль. Есть еще кое-что». «Весьма любопытно», – оценил император Оэ-Ао. «Даже если это всего лишь догадка, не затруднит ли вас, Андрей Андреевич, посвятить нас в детали?» «Деталей пока не имеется», – ответил голос ученого. «Зато есть данные телеметрии из бронекомбинезонов всех бойцов спецназа, принимавших участие в захватах этих военачальников противника. Я проанализировал их с особой тщательностью, особенно ваши данные, 13-й. «Так», – Алекс многозначительно посмотрел в пустоту. «Ты влез в мою систему, закрытую криптографическим алгоритмом высшей степени сложности без разрешения? Может, вытащить из тебя батарейки?» «Я исключительно в целях науки», – поспешил оправдаться Серебряков-младший. «Не хотел отрывать вас от важных дел из-за какой-то такой ерунды». И потом, в тот момент я не знал, чего искать, просто проверял разные догадки и пытался зафиксировать любые странности. «То есть ты это сделал еще и на расстоянии?» – подытожил 13-й. «Ладно, на эту тему потом пообщаемся наедине. Ну и как, зафиксировал любую странность?» «Взгляните сами», – довольно заявил голос, и в воздухе вспыхнул еще один экран, немедленно заполнившийся потоком данных. В тот момент меня интересовало, как быстро идеальный покидает носитель. Я подумал, а вдруг ему требуется определенное время, например, для принятия решения или для осуществления непосредственно выхода из изъеденного мозга. Вдруг оно достаточно велико, и мы сумеем использовать это в борьбе с ним. Ведь пленные умирали по-разному, но у всех имеется одна общая деталь. Незадолго до смерти они впадали в состояние комы. «И на что именно смотреть?» – нахмурился Алекс. «Ты забыл, что кроме тебя и здесь присутствующих в компьютере не сидит никто? Тут столько параметров, что мы их двое суток изучать будем». «Обратите внимание на идентификаторы тех, кто находился непосредственно рядом с пленными с момента их захвата до момента зафиксированной смерти», – уточнил Серебряков-младший. «Во всех случаях это, как правило, разные бойцы». За двумя исключениями – 13-й и Чебурашка. «И что с того?» – командующий пожал плечами. «Так и было задумано». Че разыскивал вражеский командный состав по их эмоциональному отпечатку. Это многократно быстрее, нежели обшаривать целиком огромные станции или корабли, набитые личным составом противника. Собственно, первым шел на захват. «Да и я старался не отставать. Сам знаешь, насколько важны для нас эти пленные». Вот и не отходил от них вплоть до самой эвакуации. Эту закономерность можно было и не искать, стоило просто у меня спросить, я бы сам рассказал. «Признаюсь, в первую секунду я тоже пришел к этому выводу», – согласился с ним голос ученого. «Но потом мне стало жаль напрасно потраченного времени, и я решил довести исследование этой гипотезы до конца. И, как можно убедиться из представленных на экране расчетов, не зря». Все пленные умерли через разные промежутки времени после захвата, но время до наступления смерти, прошедшее с того момента, когда вы, Алекс, и наш уважаемый команданте переставали следить за ними лично, во всех случаях одинаковое, равно как и сама схема гибели. Сначала находящегося в коме пленного военачальника уносят от кого-то из вас или от обоих сразу, после этого проходит 2 секунды с небольшим, медицинские анализаторы фиксируют выход из комы и мгновенную смерть. Причем и это проверено, кома не переходит в смерть. Она именно заканчивается, после чего носитель гибнет. Промежуток между выходом из комы и смертью крайне мал, порядка 2-3 секунды, но он однозначно имеет место. «Очень интересно», – изрек 13-й и постучал пальцем себе по левой грудной мышце. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Некоторое время они с мышонком молча обменивались образами, после чего Алекс заявил. «Че утверждает, что он тут ни при чем. Мы оба ощущали неизвестное враждебное присутствие, находясь рядом с пленным, но оно было незначительным и слабо уловимым. Никаких специфических атак ни нами, ни на нас не проводилось». В общем, он не сажал никого в кому и не провоцировал смерть. «И все же я полагаю, что это предположение пока не стоит сбрасывать со счетов», – возразил Серебряков-младший. «Возможно, Че сделал это неосознанно. Вдруг он противостоит идеальному несознательно, на уровне инстинктов. Имеется мнение, что лемы с самого начала этой войны знали о ней. Их колония перешла на военное положение самостоятельно, гораздо раньше, чем зашевелилось Содружество. А ведь их никто не предупреждал». «Дитя истины в своем доме отразил нападение диверсантов Альянса», – протрубил и Аурорис. «Среди них могли быть марионетки незримого врага. Пусть оператор вопросит многоликое дитя об этом, когда тот един». В ответ на слова хранителя Чебурашка заявил, что если речь идет о поездке домой, то лично он всеми ушами за.